Гена развернулся и решительно направился к тому самому строению в глубине двора, с крыши которого весело сыпали искры. Мы последовали за ним. Я так понял, что наш сыщик в этом дворе уже бывал. Наверное, по служебной надобности в бытность скворца трудным подростком. Или по той же надобности, но уже в отношении активного деда, который, если верить только что озвучавшему разговору, скуки ради готов конфликтовать с властью. Надо будет на досуге как-нибудь поинтересоваться. Стучать пришлось долго и нудно. Очевидно, скворец был тяжко занят и прерываться не спешил. — Может, выбить? — предложил я. — Замучаешься выбивать, — буркнул Гена. — Даже Федей. У нас тут такие двери, бульдозером не вырвешь. Да-да, помнится, в том пресловутом совхозе двери тоже были непрошибаемые. Определенно, друзья мои, тут прослеживается явно диалектическое соответствие. Оум. Я уже хотел выдать глубокомысленную сентенцию по этому поводу, но тут дверь распахнулась, и в проеме возник скворец, скромно подсвеченный, висящий на стене предбанника керосинкой. «Здорово, подонок!» Поскольку я был пьян, за точность впечатления ручаться не могу. Но мне показалось, что скворец нам вовсе не обрадовался. «Эх!» Увидев нас, он задушенно всхлипнул и с неожиданным проворством нырнул Гене под локоть, попытался спастись бегством. Это он зря так. Сразу за Геной стоял Федя. От него особо не побегаешь. Не дергайся, дебил. Федя сгреб нашего бывшего юнгу в охапку и втащил в предбанник. Мы убьем тебя не больно. Не захотите, воскликнул скворец. Ща все взорвется. Держите, я посмотрю. Если побежит, стреляйте в голову. Федя передал скворца под нашу опеку и прошел в баню. Оттуда доносилось ленивое, умиротворяющее бульканье и посвистывание, как будто какой-то не особо злой волшебник варил магический эликсир из тайных грибов. В помещении сильно пахло нафталином. — Моль травишь? — Ага, — с вызовом ответил скворец. — Черную. Только не травлю, а рву. Федя вернулся быстро и с занятыми руками. В одной у него была наволочка с какими-то штуковинами, а второй он зажимал нос. Аккуратно положив наволочку в угол, Федя произвел манипуляции с дверями, ту, что в баню плотно прикрыл, а из предбанника на улицу напротив распахнул настежь. «Что там?» — поинтересовался Гена. «Тротил плавит». Федя озабоченно почесал затылок. «Ну, блин!» «Вот же скот!» — огорчился Гена. «В смысле, плавит?» — не сразу понял я. «Выплавляет на водяной бане», — детализировал Федя. «Из снаряда». «А не шарахнет?» — обеспокоился Гена. «Нет», — Федя покачал головой. «Там все по уму. Но вы гляньте на это!» Тут Федя грубо отодвинул скворца в сторону и выложил на лавку содержимое наволочки. Ну и ничего там особенного не было, если, конечно, судить в формате заявленного накануне статуса скворца, один из основных бомбистов. Несколько продолговатых цилиндров, похожих на школьные пеналы для письменных принадлежностей, керамическая формочка и толстый рулон вощеной бумаги. «И что же это ты, скот, делаешь?» — грозно вопросил Федя. «Сам только что сказал», — угрюмо ответил скворец. «Тротил, плавлю. Может, тебе еще сказать, зачем?» «А ты, я вижу, взрослым стал», — педагогически возмутился Федя. «Крутым, да? Тыкаешь мне. Раньше, помнится, лебезил, сволочь. Федор Иванович, а?» «Какой Федор Иванович?» С неожиданной истерикой воскликнул скворец. «Ну, какой нах, Федор Иванович? Все, нет его, сдох он. Остался предатель и сука!» «Ни хрена себе!» — ошеломленно пробормотал Федя и обернулся ко мне за поддержкой. «Это что такое? Я не понял». Я пожал плечами. «Сам не понял?» А Гена предположил. Надышался дурачок. «Вы же для нас как боги были!» В голосе Скворца звенела смертельная обида. «Мы же на вас чуть не молились, да я просто глазам своим не верю. Неужели Борман с Ромой тоже?» «То, что Борман с Ромой тоже, это факт», — пьяно хмыкнул я. «Потому что они с нами. Единственно, хотелось бы уточнить, что именно тоже». «А, вот оно что!» — догадался самый умный из нас, Гена. «Понял». «И что ты понял?» — слегка взревновал я. «Напомню, я тоже весьма не глуп. Просто сейчас я пьян, поэтому соображаю не столь быстро, как хотелось бы». «А ты, Свинтус, ты шалудивый, попробуй хотя бы раз в неделю в люди выходить». Гена мой вопрос проигнорировал. «Попробуй, помимо вашего вот этого подпольно-педерастического идиотства, поинтересоваться, чем там живет и дышит родной город. Ты когда в последний раз в школе был, чудила?» «Никогда!» — тонким фальцетом крикнул Скворец. «Заметно!» — кивнул Гена. «А со своими товарищами по оружию вы какие-нибудь другие темы обсуждаете? Помимо того, где, когда и кого взорвать? Вообще о чем-нибудь нормальном говорите?» «Ни о чем!» «Заметно!» — повторил Гена. «Дурак ты, Женька, вот что я тебе скажу. Если бы ты ходил в школу, тебе бы наверняка рассказали, что меня давно выперли из органов, и что, стало быть, я уже не опер. Если бы вы обсуждали какие-то иные темы или просто попробовали совместно проанализировать вашу короткую, но очень бурную деятельность, вы бы наверняка заметили, что никого из вас до сих пор не приняли. Ферштейн? Ни одного. Ну, и какой из всего этого следует вывод?» «Потому что у нас конспирация!» — запальчиво крикнул Скворец. «У нас организация! Все четко!» «Я что-то не слышу в этом визге ни одной нотки раскаяния», — огорчился Гена. «Евгений, возьми-ка паузу, отмотай назад и попробуй осмыслить то, что я тебе сейчас сказал». Скворец примолк, скрестил руки на груди и уставился в пол. То ли таким образом решил выразить протест против тирании, то ли в самом деле прокручивал в уме диалог и пытался постичь суть сказанного. Интересно, какое неожиданное сопоставление. Мне никогда не приходило в голову, что нам, отъявленным врагам государства, нужно что-то кому-то доказывать. Мы — это аксиома, которая принимается на веру без каких-либо подтверждений. Это незыблемый постулат. И вдруг, нате вам, наш бывший юнга видит нас в компании с опером, по его мнению, и мгновенно делает вывод — мы работаем на систему. Обалдеть! Все-таки какой простор для провокаторов, если речь идет о юных, неокрепших умах. Это ведь самого отъявленного террориста в два счета можно выставить стукачом и предателем. Достаточно слегка подтасовать факты, и даже не придется ничего выдумывать и врать. Надо будет взять это на заметку. Может, когда-нибудь пригодится. Скворец думал недолго. Спустя минуту с небольшим он вскинулся и заявил: «Мне надо позвонить. Я имею право на звонок?» «Вот это спросишь тех, кто придет тебя принимать», — пробурчал Гена. «А мы к тебе просто переговорить зашли». «Ну так я имею или нет?» — уперся Скворец. «Да звони на здоровье», — кивнул Гена. «Хотя особой необходимости не вижу. Если у вас все такие же тормоза, никто тебе не скажет ничего путного. Насчет тормозов не знаю, гений виднее, но услугой звонок другу Скворец явно злоупотребил. Но он побеспокоил троих абонентов, всем задал один и тот же вопрос. Что можешь сказать за Гену Ефремова? Больше ничего не спрашивал, а только угукал в ответ.